Глава третья. Эркюль Пуаро расположился в коттедже сестры Хопкинс. Сюда его привел доктор Лорд, который, представив его соответствующим образом, исчез, повинуясь взгляду сыщика, и оставил их наедине. Сестра Хопкинс, которая в самом начале неодобрительно оценивала иностранный вид своего гостя, теперь быстро оттаивала. — Да, это совершенно ужасно, — говорила она с каким-то мрачным наслаждением. — Ничего ужаснее я в жизни не встречала. Мэри была одной из самых красивых девушек на свете, могла в любое время пойти сниматься в кино. И в то же время она была приятной и уравновешенной девушкой, безо всяких закидонов, что было бы вполне естественно, принимая во внимание то внимание, которым она пользовалась. Тут Пуаро ловко ввернул свой вопрос. «Это вы сейчас говорите о внимании, которое оказывала ей миссис Уэллман?» «Вот именно. Старая леди ее очень любила. Правда, очень». «Это, наверное, было немного удивительно», — пробормотал Пуаро. «Как посмотреть?» «На это были вполне естественные причины. То есть я хочу сказать...» Сестра Хопкинс прикусила губу. Было видно, что она смущена. Я имею в виду, что Мэри всегда очень мило вела себя с ней. У нее был нежный голос и приятные манеры. А, по-моему, пожилым людям нравится иметь рядом с собой молодое, хорошенькое личико. «Полагаю, что мисс Карлайл время от времени приезжала, чтобы проведать тетю», — задал новый вопрос Пуаро. «Мисс Карлайл приезжала, когда ей это заблагорассудится», — резко ответила ему сестра Хопкинс. «А вы не любите мисс Карлайл?» — едва слышно заметил сыщик. «Конечно нет!» — воскликнула сестра-отравительница, хладнокровная отравительница. «Ага», — сказал Эркюль Пуаро, — «вижу, что вы уже сделали соответствующие выводы». «Это вы о чем?» — с подозрением спросила сестра Хопкинс. «Какие еще выводы?» «Вы абсолютно уверены, что это она дала морфин Мэри Джерард?» «А кто еще, хотела бы я знать? Вы же не думаете, что это сделала я?» «И в мыслях не было. Но не забывайте, ее вина еще не доказана». «Это ее рук дело», — сказала сестра Хопкинс со спокойной уверенностью. «Помимо всего прочего, это было написано у нее на лице. Она была очень странной в тот день». Повела меня наверх и держала там, не давала спуститься вниз. А когда я повернулась к ней после того, как обнаружила, что произошло с Мэри, ее лицо выдало ее на все 100%. Она поняла, что я все знаю. «Действительно, сложно предположить, кто еще мог это сделать», — задумчиво сказал Пуаро. «Если только она не сделала этого сама». «Вы на что намекаете? Сделала это сама. Вы хотите сказать, что Мэри совершила самоубийство? Да я в жизни не слыхала ничего глупее». «Никогда нельзя сказать наверняка», — возразил Эркюль Пуаро. «Девичье сердце очень чувствительно и ранимо». Он помолчал. «И в принципе такое возможно, нет? Она вполне могла подсыпать что-то в чай, а вы этого могли не заметить». «Вы хотите сказать, подсыпать себе в чашку?» «Ну да. Вы же не следили за ней постоянно?» «Это верно. Я за ней не следила. И да, наверное, она могла это сделать, но это все глупости. С какой стати она вдруг решила это сделать?» Эркюль Пуаро покачал головой и вновь вернулся к своим последним словам. «Девичье сердце, как я уже говорил, оно очень чувствительно. Возможно, какая-то несчастная любовь». «Девушки уже давно не убивают себя из-за несчастной любви», — фыркнула сестра Хопкинс, — «если только они не в положении. А с Мэри ничего подобного не было, уж поверьте мне». Она воинственно взглянула на маленького бельгийца. «И она что, никого не любила?» «Никого. У нее было абсолютно свободное сердце. Ее больше интересовала работа и радости жизни. Но должны же у нее быть ухажеры, если она была такая привлекательная. Она не относилась к тем девицам, которые все из себя такие сексуальные и чувственные. Она была спокойной девочкой». Но в деревне, я в этом не сомневаюсь, были молодые люди, неравнодушные к ней. — Конечно, Тед Бигланд, — ответила сестра Хопкинс. Сыщик постарался выяснить все детали, касавшиеся Теда Бигланда. — Он от Мэри был без ума, это точно, — рассказала сестра Хопкинс. — Но я ей все время говорила, что она на голову выше его. Он, наверное, здорово злился на нее за то, что она не хотела иметь с ним никаких отношений, — предположил Пуаро. — Это его точно расстраивало, — подтвердила сестра Хопкинс. — Он во всем винил меня. — Он считал вас во всем виноватой, — так он говорил. А я имела полное право давать девушке советы. В конце концов, я кое-что повидала за свою жизнь, и я не хотела, чтобы девушка упустила свой шанс. — А почему вы принимали в судьбе этой девушки столько участия? — мягко поинтересовался Пуаро. — Ну, я не знаю. Сестра Хопкинса заколебалась. Она выглядела смущенной и немного пристыженной. В Мэри было что-то романтическое. — В ней самой, может быть, но не в обстоятельствах ее жизни, — произнес Пуаро себе под нос. — Она ведь была дочерью привратника, правильно? Да — Да-да, конечно. Хотя... Сестра Хопкинс заколебалась и взглянула на сыщика, который доброжелательно смотрел на нее. — Хотя, — повторила она, — не в силах сопротивляться доверию, которое он внушал. — Она... не была дочерью старика Джерарда. Он сам мне об этом говорил. Ее отец был джентльменом. — Понятно. А ее мать? — уточнил Пуаро. Сестра Хопкинс опять заколебалась, прикусила губу, а потом продолжила. — Ее мать была горничной у старой миссис Уэллман. И за Джерарда вышла замуж уже после рождения Мэри. Как вы и сказали, очень романтично, загадочно и романтично. Сестра Хопкинс расцвела. Вы тоже так думаете? Сложно не заинтересоваться человеком, о котором тебе известно нечто, чего не знает больше никто. Совершенно случайно мне многое удалось узнать. То есть на путь истины меня наставила сестра О'Брайен, но это уже совсем другая история. Вы же сами сказали, что интересно знать историю. В ней скрыта масса трагедий, которые прошли незамеченными для всего мира. Наш мир полон печали. Пуаро, вздохнув, покивал. Неожиданно сестра Хопкинс насторожилась. Но мне, наверное, не стоит об этом говорить. Я ни за какие деньги не сказала бы об этом ни слова. Ведь это в конечном счете не имеет никакого отношения к делу. Для всех Мэри — дочь Джерарда, и это ни у кого не вызывает ни малейших сомнений. Как можно говорить о ней такие вещи после ее смерти? Он женился на ее матери. Этого достаточно. — Но, может быть, вам известно, кто ее настоящий отец? — вкрадчиво спросил Пуаро. — Возможно, да, — неохотно ответила сестра Хопкинс, — а, возможно, и нет. То есть я ничего не знаю наверняка, могу только предполагать. Как говорится, без прошлого нет настоящего. Но это не моего ума дело, и я больше не скажу ни слова. Пуаро тактично промолчал и перешел к другому вопросу. Здесь есть еще кое-что, вопрос очень деликатный, но я уверен, что могу положиться на ваше благоразумие. Сестра Хопкинс закусила у дела, как полковая лошадь, услышавшая звуки горна. На ее ничем не примечательном лице появилась широкая улыбка. «Я сейчас о мистере Родерике Уэллмане», — продолжил детектив. «Как я слышал, он был увлечен Мэри Джерард. Он был просто от нее без ума, хотя в то время он был помолвлен с мисс Карлайл. Если хотите знать мое мнение, — заметила сестра Хопкинс, — то он никогда по-настоящему не любил мисс Карлайл». То есть я не назвала бы это любовью. А Мэри Джерард поощряла его ухаживание? По старинке спросил Пуаро. Она прекрасно держалась, — резко ответила сестра Хопкинс. Никто не скажет вам, что она давала ему поводы. Она была в него влюблена? Нет, не была, — — отрезала сестра Хопкинс. — Но он ей нравился? — О, да, он действительно ей нравился. И я полагаю, со временем из этого могло что-то получиться. — Возможно, — признала сестра Хопкинс, — но Мэри ни за что не стала бы торопиться. Она сразу поставила его на место. Сказала, что он не имеет права так говорить с ней, когда он помолвлен с мисс Эллинор. А когда он приехал к ней в Лондон, повторила ему то же самое. — А вы сами что думаете о мистере Родерике Уэллмане? — невинно поинтересовался Эркюль Пуаро. — Достаточно приличный молодой человек, — ответила сестра Хопкинс. — Правда, немного нервный. У таких с возрастом бывают проблемы с пищеварением. — Он любил свою тетку? — Думаю, да. — И много времени проводил с ней во время этой тяжелой болезни. — Вы имеете в виду после второго удара, когда они приехали накануне ее кончины? Мне кажется, он вообще не зашел к ней в комнату. — Вот как! — Она его не звала, — быстро добавила сестра Хопкинс. — Ну и, конечно, никто не знал, что конец так близок. У мужчин это, знаете ли, бывает. Они боятся входить в комнату к больным, просто не хотят расстраиваться. Пуаро, понимающе кивнул. «И вы уверены, что мистер Уэллман не заходил в комнату своей тети перед ее смертью?» — уточнил он. «Только не в мое дежурство. Сестра О'Брайен сменила меня в 3 утра и, может быть, позвала его перед концом, но тогда она сказала бы мне об этом». «Но он мог войти в комнату, когда вас в ней не было», — предположил детектив. — Я не оставляю своих пациентов без присмотра, мистер Пуаро, — огрызнулась сестра Хопкинс. — 1000 извинений, я совсем не это имел в виду. Я просто подумал, что вы могли отойти вскипятить воду или спуститься за каким-нибудь лекарством. Я действительно спускалась вниз, чтобы поменять грелки и наполнить их вновь, — смягчилась сестра Хопкинс. На кухне стоял чайник с кипятком. — И как долго вы отсутствовали? «Минут 5, наверное». «То есть в это время мистер Уэллман мог проскользнуть в комнату больной?» «Тогда ему надо было поторопиться». «Как вы уже сказали, мужчины боятся болезней, и в роли ангелов милосердия обычно выступают женщины», — со вздохом произнес Пуаро. «Что бы мы без них делали? Особенно без женщин вашей профессии, действительно такой благородной». «Очень мило, что вы это говорите», — зарделась сестра Хопкинс. «Сама я так никогда не думала. Работа сестры слишком тяжела, чтобы задумываться о ее благородных сторонах». «И вы больше ничего не можете рассказать мне о Мэри Джерард?» «Больше я ничего не знаю», — ответила медсестра после ощутимой паузы. «Вы в этом уверены?» «Вы ничего не понимаете», — сказала она довольно непоследовательно. «Я любила Мэри. И больше вы ничего не хотите мне сказать». «Нет, и давайте покончим с этим».